и в последний момент попыталась отдернуть руку, из-за чего прокол подушечки безымянного пальца превратился в небольшой порез. Это не помешало ему набрать в капиллярную трубку нужное количество крови, но когда он поднес к ранке ватный тампон с перекисью водорода, она ухитрилась вырвать палец и мигом засунула его в рот, чтобы унять кровотечение ненаучным методом зализывания. При этом упали на пол еще две капли крови и обозначились для легиона двумя импульсными вспышками бледно-оранжевого призрачного свечения, подарив ему два кратких, измеряемых миллисекундами периода нежданного и блаженного прозрения. Он успел вспомнить забытый эпизод из раннего детства, цветные шары, ощущение всезнания и заглянуть на мгновение в пугающее бездонностью колодец генной памяти и услышать странное слово «гах». Но теперь он уже знал, что оно означает. Именно это розовое мерцание, эманацию прозрения и раскрытие беспредельной памяти. Лолита даже перестала сосать палец, почуяв, что во всей этой пакостной комедии с анализом крови ее братец умудрился-таки словить свой извращенный кайф и смотрел на него волком, или, правильнее сказать, волчицей. Отец тоже почувствовал, что произошло нечто неординарное, и удивленно оглядывал лабораторию. Теперь у легиона совсем не стало свободного времени. Помимо анализов ДНК Лолиты и отца, последний он счел не лишним для полноты картины, ему предстояло изучить природу явления гах. Плановую научную работу он просто прекратил, не желая тратить на нее ни минуты, хотя и понимал, что в результате придется покинуть институт. Ему было на это наплевать. Зная инерционность академических учреждений, он полагал, что в запасе у него примерно полгода и рассчитывал успеть проделать все необходимые исследования. Покончив с анализами, он заложил их данные в компьютер и, просидев за ним двое суток, получил поразительный результат. В случае, если бы инцест с Лолитой привел к зачатию, то с вероятностью более 90% генетическая цепочка плода полностью совпала бы с его легиона собственной. По всем законам это было абсурдом, ибо устоявшаяся незыблемая теория исключала подобные совпадения, но, тем не менее, после двукратной проверки вывод подтвердился. Приходилось признать в данном случае возможность реализации невозможного. Обдумывание парадокса привело к неожиданному умозаключению. До сих пор все известные постулаты о дискретности человеческих душ, об изначальной уникальности и неуничтожимости каждого отдельного эго вызывали у легиона сомнения, в первую очередь тем, что не мог же в самом деле создатель штамповать эти пресловутые души, создав для них некое подобие обувного конвейера. А механизм их генерации оказался много проще. Все бесконечное многообразие человеческих «я» было сотворено одним росчерком, и даже не пера, а мысли, двойная спираль ДНК, обеспечивая огромное количество генных комбинаций с практической точки зрения, бесконечное фактически исключало тождественную мультипликацию организмов. Безупречность творения вызывало у легиона чувство, напоминающее зависть. Но в таком случае возможность тождественного повторения генной цепочки означала репликацию его, легиона, личности и вероятность репликации сознания, то есть непредусмотренный творением факт. Теперь ему стало понятно озверелое сопротивление девчонки. Она просто запрограммирована на то, чтобы не дать реализоваться непредусмотренному событию. От этого дух захватывало. Он, легион, воочию наблюдал, как Господь Бог исправляет опечатку, латает свои грехи. Это было похлеще, чем в аспирантские времена найти ошибку в трудах научного руководителя. Ну а если это не грех? Если так и предусмотрено замыслом, и он, легион, просто получил некий выигрыш в этой